перечеркнула послание Бадди. Затем перевернула листок и на его обратной стороне написала, что обручилась с переводчиком-синхронистом и не желаю больше никогда видеть Бадди, потому что моим детям не годится в отцы такой лицемер. Я вложила листок в тот же самый конверт, заклеила его и переадресовала Бадди, не наклеив новой марки. Я решила, что такое письмецо стоит того, чтобы он раскошелился на 3 цента. Затем я приняла важное решение. Этим летом я напишу роман. Я изображу в нем великое множество народу. Я прошла в кухню, выпустила сырое яйцо в стакан с фаршем, перемешала это и съела. Затем села за карточный столик, выставленный в саду, на сквознячке между домом и гаражом. Пышный куст лжеапельсина скрывал меня от улицы, а улицу от меня. Стены дома и гаража были по обеим сторонам от меня, а сзади я была защищена от миссис Окенден полосой берез. Я достала из стенного шкафа в кабинете у матери стопку белой бумаги, отсчитала 350 листов и вернула остальное на место. Под груду старых фетровых шляп, платяных щеток и шерстяных шарфов. Вернувшись на ветерок, я вставила первый девственно чистый лист бумаги в мою старую портативку. И каким-то иным внутренним зрением я увидела себя, сидящую на ветерке в простенке между двумя домами, за кустом лжеапельсина и за невысоким заборчиком, похожую на куклу в кукольном домике. Нежность нахлынула на меня. Героиней моего романа стану я сама, разумеется, под другим именем. Ее будут звать Элен. Нет, лучше Элейн. Загибая пальцы, я пересчитала буквы в этом имени. Их оказалось 5. Как и в имени Эстер. Счастливое совпадение. Элейн, одетая в старую материнскую ночную рубаху желтого цвета, сидела на ветерке и ожидала, что вот-вот что-то случится. Стояло душное июльское утро, и капли пота стекали у нее по спине одна за другой, как некие неторопливые насекомые. Я откинулась и перечитала написанное. Начало показалось мне достаточно бойким, а сравнением капель пота с неторопливыми насекомыми я была просто горда, хотя у меня тут же появилось туманное ощущение, что я его где-то давным-давно встречала. Примерно час я просидела в неподвижности, пытаясь придумать, что же будет дальше. И в моем мозгу изящная куколка в старой желтой материнской ночной рубахе точно так же просидела битый час, уставившись в пространство. «А почему ты, малышка, не подумала о том, чтобы одеться?» Моя мать старательно избегала давать мне какие бы то ни было указания. Она только задавала мне интеллигентные, неназойливые вопросы, как, на ее взгляд, и следовало обращаться одной разумной персоне к другой разумной персоне. Скоро три.